Глава 7. Весть о моей победе уже разнеслась по всему селению. На пути к королеве женщины встречали нас с Айтело громкими рукоплесканиями, а мужчины — оглушительным свистом. Принц отнюдь не был похож на побитую собачонку. Он шел легко, словно пританцовывая и, улыбаясь, раскланивался в обе стороны. «Африканцы отличные ребята», — сказал я Румилию. «Не находишь?» Королева Велателя и ее сестра Амталба ждали нас под навесом из тростника. Королева восседала на скамье. Позади нее, как государственный флаг, полоскалось на ветру красное одеяло. Когда я и Ромилий с мешком подарков за плечами подошли ближе, она сердечно улыбнулась почти беззубым ртом и протянула мне маленькую ручку. Все ее существо дышало добродушием. Я тоже подал руку и удивился, она положила ее между грудей. Я знал, что это принятая форма приветствия. Айтело при первой встрече сделал именно так, но чтоб женщина... Я слышал, как билось королевское сердце, естественно и ровно, как вращается на своей оси земля. У меня сам собой открылся рот, глаза помутнели. Мне показалось, будто я прикоснулся к тому месту на женском теле, где зарождается жизнь. Правда, я быстро опомнился, в свою очередь приложил ее руку к груди и сказал: «Хендерсон, меня зовут Хендерсон». Придворные захлопали в ладоши, видя, как быстро пришелец перенял обычай племени. А я подумал: «Молодец, Хендерсон, так держать». Весь вид королевы, каждая часть тела говорила об устойчивом ее положении. Лицо женщины было широкое, волосы седые, на плечах львиная шкура. Зная я тогда о львах столько же, сколько знаю сейчас, то лучше бы понял правительницу племени. Ее наряд поразил меня. Хвост с черной кисточкой на конце уложен вдоль спины и связан узлом с поднятой лапой на груди королевы, тогда как воротником служила львиная грива. Лицо сияло счастьем, но на одном глазу я заметил бельмо. Я низко поклонился правительнице, а та затряслась от смеха. Еще бы, поклон человека в потрепанных шортах заслуживал кисти художника. Прежде всего я выразил сожаление по поводу засухи, падежа скота и засилия лягушек. Я понимал, что Арневи вынуждены сейчас питаться хлебом печали, и потому выразил надежду, что мое присутствие не обременит их. Айтело переводил мою речь. Когда он перечислял беды племени, лицо королевы продолжало озарять улыбка, долгая, как лунная дорожка на поверхности моря. Я был тронут и поклялся себе, что буду действовать. Пусть погибну, но прогоню или уничтожу лягушек. Потом я сказал Рамилию, чтобы он доставал из мешка подарки. Первым появился полиэтиленовый дождевик в таком же пакете. Я нахмурился, подарок был смешон, в засуху и вообще пустяшный. Меня оправдывало то, что я путешествовал налегке, и вдобавок намеревался преподнести ей другой бесценный подарок — избавить Арневи от всех напастей. Но королева была рада дождевику и захлопала в ладоши, а ее прислужницы, те, которые были с малолетними детьми, подняли малышей высоко над головой. Мужчины, как водится, засвистели. Много лет назад Венс, сын шофера, пытался научить меня свистеть. Но сколько я не совал два пальца в рот, у меня ничего не получалось. Поэтому я решил попросить кого-нибудь из африканцев научить меня свистеть. Это послужило бы мне наградой за мои старания. «Простите меня, принц», — сказал я Айтелу, — «понимаю, что мой подарок недостоин ее величества, тем более...» Принц успокоил меня: «Тетушка счастлива получить дождевик». Подарки, разные безделушки, я выбирал по объявлению в спортивной секции «Воскресная Нью-Йорк Таймс» и магазинчикам на Третьей Авеню. Принцу я подарил компас с прикрепленным к нему крохотным биноклем, в который мало что можно разглядеть, а сестре-королеве Мталбе, охотнице до курева, австрийскую зажигалку. Мталба была особо в теле, некоторые части ее фигуры, особенно грудь, были настолько велики, что кожа порозовела от натяжения. В некоторых частях Африки женщины специально полнеют, чтобы считаться красавицами. На Мталбе, как на кочане капусты, было с полдюжины одежек, и недаром. иначе тучное тело расползлось бы, словно тесто из квашни. Руки у нее были выкрашены хной, а стоящие торчком волосы — темно-голубой краской. В общем и целом она выглядела ухоженной, довольной жизнью и была, вероятно, любимицей в семье. Сестра королевы положила мою руку себе на грудь и произнесла «Мталба! Мталба Охонта! Мталба, ты нравишься!» «Она тоже мне нравится», — сообщил я принцу. Тем временем королева надела дождевик. Я попытался объяснить назначение подарка, но Айтелло не мог перевести слово «водонепроницаемый». Тогда я взял рукав плаща и лизнул его. Велателла истолковала мое движение неверно и лизнула меня в ухо и в покрытую щетиной щеку. Я едва не вскрикнул от неожиданности. «Не кричать, господин», — услышал я совет Ромилия. Королева прижала мою голову к груди. «А это еще зачем?» «Окей, господин, все в порядке», — объяснил Ромилий. Айтелло выпятил губы, давая понять, что я должен поцеловать его тетушку в живот, поскольку мне оказана особая королевская милость. Я облизал потрескавшиеся губы и приложил к ее пупку. На меня пахнуло жаром и запахом женского тела, уши услышали урчание в желудке. У меня было такое ощущение, будто я лечу на воздушном шаре над островами пряности, откуда тянет острыми, томительными ароматами. Мталба тоже было потянулась к моей голове, но я притворился, что не понял ее жеста, и сказал Айтеллу, как же это получается? Все племя льет слезы, а ваши тетушки веселятся вовсю. Они женщины горя. Горечи? Ну, не мне судить, где горе, где счастье, но сестры явно наслаждаются жизнью. «Да, они счастливы, они горемыки». Айтелло стал подробно объяснять, что горемыка — личность особая, воплощение серьезности. Никто не может быть лучше и выше ее. Горемыка и мыкает горе, и помыкает им, потому и веселится. Более того, горемыка — не только женщина, но и мужчина одновременно. Одни придворные Велателли — ее мужья, другие — жены. И тех, и других у нее навалом. Жены зовут ее мужем, мужья — женой. Детям она и отец, и мать. Горемыки преодолели обычные человеческие слабости и благодаря своему превосходству делают, что им заблагорассудится. Мталба тоже на пути к совершенству. «Вам повезло, Хендерсон, вы понравились тетушкам». «Значит, они хорошего обо мне мнения?» «Самого высокого. Восхищаются вашей внешностью и тем, что вы победили меня». Наконец-то моя сила на что-то пригодилась, перестала быть бременем для других. «Скажите, принц, неужели эти женщины бессильны против лягушек?» Айтелло, посерьезнев, кивнул. Затем слово взяла королева, начав с приветствия по поводу моего прибытия. Голова у нее слегка тряслась, руки двигались перед моим лицом, слышалось прерывистое дыхание. Потом она умолкла, улыбнулась, не раскрывая рта, и уставила на меня здоровый глаз. У меня было два переводчика, поскольку в церемонии не мог не участвовать Рамилий. Он обладал чувством собственного достоинства и был образцом куртуазности на африканский манер, будто его с молодых ногтей готовили к жизни при дворе. Голос у него был высокий, и говорил он, растягивая слова, поглаживая подбородок одной рукой и назидательно подняв указательный палец другой. После приветствия королева осведомилась, какого я роду племени. Ее естественный вопрос немного испортил торжество. Не знаю, почему мне всегда неприятно рассказывать о себе, но я затруднился ответить. Может, надо было сказать, что я богатый человек и приехал из Америки, но она вряд ли знает, где она, эта Америка. Цивилизованные женщины и те не сильны в географии. Спросите мою Лили, куда течет Нил, на юг или на север, она не ответит. Велателли наверняка не ожидала услышать название континента. Я стоял с отвислым животом, поцарапанным в схватке с Айтелло, и размышлял, что ответить. Повторю, лицо у меня своеобразное. Из-под полуопущенных век я видел, как женщины поднимают грудных младенцев над головой, чтобы показать им удивительного пришельца, а те, оторванные от груди мамаш, ревут. Природа в Африке находит свое крайнее выражение. Младенческий рев напомнил мне о ребенке из Данбери, которого нашла и принесла домой моя незадачливая дочь Райси. Воспоминание резануло меня, как ножом, и я снова впал в состояние подавленности. Прошлое опять тесно обступило меня, сдавило грудь. Кто же я? Кто? Бродяга-миллионер? Прирожденный грубиян и буян? Скиталец, покинувший страну, основанную его предками? Человек, которому внутренний голос твердит «хочу, хочу», который с отчаянием пиликает на скрипке в надежде услышать ангельские голоса? Человек, обязанный пробудить свою душу ото сна, иначе... Ну, что я мог сказать этой африканской королеве в львиной шкуре и дождевике поверх нее? Она уже успела надеть его и застегнуть. Что я растратил все, что дала мне природа, и разъезжаю по белу свету в поисках исцеления? Или что прощение грехов вечно и неизменно, как я вычитал в какой-то книге, и по беспечности потерял ее? «Ты должен ответить этой женщине», — сказал я себе. «Но что?» Королева увидела, что я тупо молчу, и переменила тему. Чтобы убедиться, что дождевик действительно не пропускает влагу, она окликнула одну из своих длинношеих жен и велела той плюнуть на полуплаща, растереть плевок и пощупать все знаки. Там было сухо, о чем она не замедлила сообщить присутствующим. Вилотелли снова обняла меня, готовая оказать королевскую милость. Я второй раз приник к ее животу, опять почувствовал исходящую из него силу и опять подумал, когда же наступит час пробуждения моего духа? Между тем мужчины, почти все атлетического сложения, продолжали свистеть широко, как сатиры, разевая рты. В остальном они ничем не напоминали этих мифологических существ. Женщины хлопали в ладоши, вытянув руки, точно играли в волейбол, и приседали, как бы принимая мяч. Впервые увидев Арневи, я понял, что жизнь среди них может изменить человека вроде меня к лучшему. Они уже показали, что расположены к незнакомцу, и мне захотелось чем-нибудь отблагодарить их. Если бы я был врачом, то сделал бы операцию на глазах Вилотелли, удалил бы катаракту, подумал я. И тут же мне стало ужасно стыдно, что я не врач. Проделать такой путь и принести так мало пользы? Сколько мужества, подготовки и находчивости требуется для того, чтобы проникнуть в самое сердце Африки и оказаться не тем, кем должен быть? Знакомая мысль завладела мной. Я занимаю во Вселенной чье-то чужое место. Ну, смешно жалеть, что я не врач, ведь большинство медиков – ничтожные людишки. А некоторые доктора, кого я знаю, нечистоплотные вымогатели. И все же я в тот момент вспомнил кумира моего детства, Уилфреда Гренфелла, который основал миссию на Лабрадоре и лечил местных жителей. Лет 40 назад, читая его книгу «На заднем крыльце», я дал себе слово тоже стать медиком-миссионером. Плохо, что страдания едва ли не единственный способ разбудить спящий дух. Бытует мнение, что и любовь способна на такое. Так или иначе, я предполагаю, что сюда, в селении Арневи, должен был бы прибыть не я, а другой, человек практичный и полезный. Несмотря на все очарование двух женщин королевской крови, я переживал настоящий душевный кризис. Помню один разговор с Лили. Я спросил, «Как, по-твоему, я не слишком стар, чтобы заняться изучением медицины?» Лили не из тех женщин, которые могут дать ответ на практический вопрос, но она сказала, «Ну что ты, милый, учиться никогда не поздно. Ты, может, до 100 лет проживешь». Она ведь считала меня живучим. «Хотел бы прожить до 100, — сказал я ей, — чтобы поступить в ординатуру в возрасте 60 лет, когда другие уже уходят на покой. Но я ведь не другой». Мне неоткуда и некуда уходить. Естественно, я не рассчитываю прожить 5 или 6 жизней, дорогая Лили. Больше половины тех, кого я знал в юности, давно на том свете. А я, как видишь, строю планы на будущее. Для себя и для домашних животных. У человека за всю жизнь бывает 5 или 6 собак. Каждая из них в свой срок дохнет, а затем уходит их хозяин. Трудно думать о поступлении в ординатуру, чтобы научиться анатомировать трупы или принимать роды. У меня не хватит терпения пройти курс анатомии. По крайней мере, Лили не высмеяла меня, как когда-то Фрэнсис. Если бы я изучил естественные науки, думал я сейчас, то, вероятно, нашел бы простой способ избавиться от лягушек. Настала моя очередь получать подарки. Сестры пожаловали мне подушку в леопардовой шкуре вместо наволочки, а также корзину печеного ямса, покрытую соломенной салфеткой. Мталба закатила глаза, верный признак, что она в меня втрескалась, и лизнула мне руку. Я отдернул ее и вытер о штаны. Но вообще-то я думал, как мне повезло, попал в замечательное место. Королева поможет мне исправиться, если захочет. Разожмет ладонь и покажет зачаток, зародыш всего, что есть, покажет тайну бытия. Я был абсолютно уверен, что она владеет ею. Земля — это гигантский шар, который держится в пространстве благодаря собственному вращению и силовым потокам магнитного поля. Мыслящие существа, населяющие планету, движутся вместе с нею, каждая по своей орбите. Вилотели понятия не имела ни о вращении, ни о земном магнетизме, и это дало ей силы и научило радоваться жизни. Посмотрите, как она счастлива, как растягивает в улыбке рот под плоским носом, как зорок ее здоровый глаз и неподвижен больной перламутровый. Даже взгляд на нее приносил утешение, придавал силы и внушал надежду, что близится час пробуждения моего духа. Меня охватило счастливое волнение, которое всегда вызывало у меня зубную боль. Это особенно касается эстетического наслаждения. От лицезрения красоты у меня ноют десны, как в то осеннее утро, когда отцветали последние туберозы. Я стоял в своем вельветовом халате в зеленом полумраке под сосной. Сквозь ветви пробивалось оранжевое, словно лисий мех солнца, каркало воронье, приветствуя живописное умирание природы. Тогда у меня нестерпимо ныли десна, так же, как сейчас. Я чувствовал, как отступает моя самонадеянность и заносчивость, даже тяжесть в животе ослабла. «Послушайте, Ваше Высочество, не мог бы я поговорить с королевой?» «Но вы ведь разговаривали с ней, Хендерсон». «Я имею в виду серьезный разговор, а не светскую болтовню. Поговорить о мудрости жизни. Королева прониклась ею, и я хотел бы, чтобы она поделилась со мной». «Хорошо, очень хорошо. Вы победили меня, не могу отказать». «Замечательно, что вы меня поняли, принц. Буду благодарен вам по гроб жизни». Мталба снова взяла мою руку. «Что она хочет?» «Она привязалась к вам. Вы видите, она самая красивая здесь женщина, а вы сильнее любого сильного. Вы завладели ее сердцем». «Нужно мне ее сердце, как коровье седло», — раздраженно ляпнул я и начал думать над тем, с чего начать разговор с королевой, на чем сосредоточиться. На браке и семейном счастье, на детях и долге, на болезнях и смерти, на внутреннем голосе, что твердил «хочу». Ну, разве это объяснить? Нет, необходимо найти самые простые и самые важные вопросы. Мысли мои начали путаться. Вот пример того, что было у меня на уме, когда я стоял на площадке перед жилищем королевы под навесом. Лили, моя дорогая жена, незаменимая женщина, которая хотела, чтобы мы оба покончили с одиночеством. Теперь она не одна, но я по-прежнему одинок. Избавиться от одиночества могут помочь другие люди. Но между людьми существует два типа отношений – братство или ненависть. На свете еще существует ложь. Люди лгут друг другу без зазрения совести. Лгут, полагая, что ложь лучше ненависти, или надеясь, что их ложь во спасение. Оттого я недоверчив к людям. Как же все-таки следует жить? Может, с этого и начать? Нет, так с бухты-барахты нельзя. К серьезным вопросам надо подходить исподволь. Поэтому я сказал Айтелло: «Дорогой друг, пожалуйста, скажите королеве, что мне удивительно приятно просто видеть ее. Не знаю, что привлекает меня, ее внешность или львиная шкура или еще что, но я смотрю на нее, и приходит покой». Айтелло перевел. Королева улыбнулась, подалась вперед и что-то сказала. «Она говорит, что ей тоже приятно видеть вас». «Правда? Обрадовался я, рад слышать. Ну, словно глаз Божий с небес. Для меня большая честь познакомиться с нею. Я обнял Айтела за плечи. Сердце мое переполняло радость. Ваше высочество, по правде говоря, вы сильнее меня. У меня хватает сил, это факт, но не такие нужны человеку. Вот у вас хорошая, добрая сила. Принц был тронут, сказал, что я преувеличиваю. Нисколько. Но мне понадобилось бы несколько месяцев, чтобы все объяснить. Моя душа как ломбард, набитый невостребованными удовольствиями и вещами, ну, старые кларнеты и фотоаппараты, неполные сервизы и траченные молью меха. Однако не будем спорить. Я только хочу сказать, что рад узнать ваше племя и вас, и королеву. Замечательный вы народ. Я люблю вас. Я избавлю вас от лягушек, даже если это будет стоить мне жизни. Мужчины засвистели негромко, мелодично. Тетушка спрашивает, чего бы вам хотелось, сэр? Вот как? Ну, для начала спросите, кем она меня считает, поскольку сам я затрудняюсь определить, кто я такой. Вилотелли подняла брови, и ее здоровый глаз широко раскрылся, словно передавая внутреннюю сущность этой женщины. Века другого незрячего глаза припустилось, как будто она подмигнула мне. Пальцы шевелились, как при чтении книги, напечатанной шрифтом для слепых. Королева говорила, не отводя от меня взгляда. Айтелла перевел ее слова. «Вы мощный человек, сэр, сильный». Я кивнул в знак согласия. «Голова полна мыслей. Имеете также качество...» «Это ничего, ничего. Любите синь?» Айтелло пару секунд подбирал слово, а я стоял в этом красочном жилище на золотом песке, глядя на коричневый кустарник чуть поодаль и слыша его коричный запах, стоял, одержимый желанием узнать, что скажет обо мне ее мудрое величество. «Сенсации», — подсказал я. Айтелло продолжал. «Она говорит, у вас много горя, мистер Хендерсон. Ваше сердце лает». «Вот именно, причем лают все три головы, как у сторожевого пса Цербера. Но почему оно лает?» Айтелло вздрогнул, словно его потрясло то, что он услышал о человеке, с которым он познакомился, померившись силами. «Бешеные», — выдавил он. «Признаюсь, так и есть. У вашей тетушки поистине дар проникновения в чужую душу. Говорите, королева Вилотелли, говорите, я хочу узнать правду, не щадите меня». «Страдаете», — перевел Айтелло. «Еще как!» «Мистер Хендерсон, она говорит, вы на многое способны. Судит по вашему росту и величине носа». Я дотронулся до лица. «Глаза у меня тоже большие и печальные. Привлекательность проходит с возрастом. Когда-то девчонки заглядывались на меня. Что касается носа, то им, принюхиваясь, я и познаю мир. Такой нос достался мне от дальнего предка, родоначальника Хендерсонов. Он начинал как простой колбасник, а стал самым беспринципным дельцом в Америке». Королева просит извинения. «Ей не хочется говорить о вас плохо». «Ну да, плохого во мне и без нее хватает. Но я не робкого десятка, ваше высочество. Пусть выкладывает все, как есть». Устремив на меня задумчивый взгляд здорового глаза, Вилотелли заговорила. «Что она говорит?» «Хочет знать цель вашего прихода. Вы проделали долгий путь. Вы не молоды, мистер Хендерсон, и весите килограммов 150. Вы сильный человек, да и сложены, как паровоз. Ну, когда чересчур много мышц, это как статуя. Мне было больно слушать его. Я беспомощно моргал глазами, запавшими в сеточки глубоких морщин, потом вздохнул и сказал: «Ваше Величество, благодарю за откровенность. Действительно, кажется странным, что я прошел такую дальнюю дорогу по пустыням и перевалам. Я шел нехоженными тропами для поправки здоровья». Айтелло удивился и прыснул со смеху. «И правда, посмотришь на меня, здоров как бык. Но моя здоровая внешность — всего лишь видимость. Какое же это несчастье быть человеком? У человека масса странных хворей. Он болеет только потому, что он человек. Не успеешь оглянуться, как пролетели годы, И ты тоже хвораешь, как и твои сверстники, тоже становишься вместилищем плохого настроения, подозрительности, необдуманных поступков и пустого себялюбия. Спрашивается, кому это нужно? Что в этом за прок? Пусть королева зачитает до конца перечень моих поступков и проступков и составит обвинительное заключение, к которому я добавлю несколько пунктов. Впрочем, она и сама их знает. Нетерпеливость, неистовство, похоть и прочее, словом, джентльменский набор нравственных недостатков, нет, душевных уродств. Айтелло перевел, что мог, из моего длинного монолога. Велотели слушала и с серьезным видом глядела в потолок, ну, точнее, крышу из бамбуковых стволов янтарного цвета и симметричных пальмовых листьев. «Она говорит», тщательно выбирая слова, перевел Айтелло, «мир кажется странным ребенку». «Вы не ребенок, сэр». «Удивительная женщина, ваша королева! Какие верные вещи она говорит!» «Мой душевный разлад начался еще в детстве». Я стиснул руки, уставился взглядом в пол и принялся размышлять. Когда дело доходит до размышлений, я становлюсь похожим на замыкающего в эстафетном забеге. Жду не дождусь, когда мне передадут палочку, хватаю ее и мчусь в противоположном направлении. Мысли мои текли приблизительно так. Ребенку мир кажется странным, но он не боится его, только удивляется. На взрослого же мир наводит страх. Почему? Потому что он знает, ему суждено уйти в другой мир. Человек боится не жизни, а смерти. Ему даже хочется, чтобы его похитили, как ребенка. Тогда не будет его вины в том, что случится. Но кто же виноват? Кто похититель? Какой-то цыган? Нет, странность жизни. Она отдаляет смерть. О ней не думают, как не думает ребенок. Я был горд, что пришел к такому заключению и сказал Айтелло. Скажите королеве, что большинство людей стараются избежать трудностей и тревог, тем более беды. Беда дурно пахнет. Скажите, что вовек не забуду ее великодушие. А теперь слушайте. Я пропел из «Мессии Генделя» «Человека больших печалей», его презрели и изгнали. Затем перешел к другому разделу. «Кто дождется второго пришествия и узреет его явление?» Велотели была в восторге и покачала головой. Лицо Мталбы светилось радостью, на лбу собрались складки и поползли к крашенным в темно-синий цвет волосам. Женщины придворные захлопали в ладоши, а мужчины засвистели хором. «Замечательно, мой друг», — сказал Айтелло, и только крепыш Ромилий не одобрял происходящее. Впрочем, может, и одобрял, но глубокие морщины на лице придавали ему недовольный вид. «Гран ту Мулани», — сказала королева. «Что она сказала?» — живо спросил я. «Говорит, вы хотите жить. Гран ту Мулани. Человек любит жизнь». «Да-да, Мулани. Я Мулани. Господь наградит королеву за сказанное. Я тоже постараюсь оказать ей услугу. Прогоню лягушек из водоема. Они пожалеют, что пожаловали туда, где их не ждали. Пожалеют, что вообще родились на свет. Гран ту Мулани, королева! Гран ту Мулани все!» Я приветственно приподнял шлем. «Господь не играет в кости на наши души, и потому гран ту Мулани!» Народ заулыбался и хором пропел «ту Мулани». Сияющая Мталба нежно смотрела на меня.